Я никогда этого не видала. Я быстро достала свою кинокамеру и засняла эту удивительную процедуру. Сначала Алан сунул небольшую палочку между челюстями, чтобы змея не закрывала рта. Меня поразило, что верхние и нижние челюсти могут расходиться почти под прямым углом. Потом он отодвинул складку кожи, прикрывающую один из верхних зубов в состоянии покоя. Как только показался ядовитый зуб, с него потек мутновато-белый яд, и накапало должно быть не меньше столовой ложки. Тогда Алан выдавил весь яд из второго зуба. По крайней мере, нам казалось, что он совершенно пуст. Тем временем Алан устал держать на весу тяжелую змею и выпустил ее, уверенный, что яда у нее не осталось ни в одном зубе. Она тут же поползла к ближайшему укрытию, им оказалась наша столовая. Алан бросился за ней, чтобы не дать ей заползти в дверь, попытался схватить за шею без раздвоенной палки и промахнулся. Опять схватил, и снова ему не удалось поймать змею. Когда же он дотронулся до нее в третий раз, змея повернула голову и цапнула его за указательный палец правой руки. Я бы ни за что не поверила, если бы мне сказали, что змея, тем более африканская гадюка, может повернуть голову молниеносно и к тому же в направлении, противоположном ее движению. Пока мы суетились вокруг бедняги Алана, змея вползла в хижину и забралась как раз под шкафчик, где у меня были противозмеиные сыворотки и шприцы. У меня в запасе была сыворотка из Пастеровского института и еще одна из ФРГ. Я спросила Алана, какую ему ввести. А он заявил, что все сыворотки вызывают у него аллергию, и отказался от укола. Он уверял нас, что весь яд из зубов уже выдаен, и то ничтожное количество, которое попало в рану, само по себе рассосется. Надо только немного полежать. Но все же попросил нас наложить жгут, и мы каждые 20 минут ослабляли его. Алан был главным знатоком змей среди нас, и мы слушались его беспрекословно. Он лег в кровать, а мы сидели рядом и слушали его рассказы. Его жена тем временем изучала инструкцию, приложенную к сыворотке, а я давала ему чай с глюкозой, потому что его мучила жажда. Хотя Алан уверял нас, что он вот-вот встанет и поедет с нами к Джорджу, я с тревогой смотрела на его руку, которая распухала прямо на глазах. Но когда я посоветовала ему лететь в Найроби, он об этом и слышать не хотел и упрямо твердил, что заночует здесь. Должно быть, он настаивал на этом, чтобы остальные все же могли съездить к Джорджу. Заставить его лететь в Найроби на его же собственном самолете я не могла. Но тут, к моей несказанной радости, показался лендровер, а в нем Нильс Ларсен, один из наших друзей-летчиков. Ему часто приходилось приводить к нам гостей. Зная, как трудно хранить здесь свежие овощи и фрукты, этот славный человек привез мне целую корзину с виноградом и другими лакомствами. Нильсу нужно было сразу же вылетать с клиентом обратно в Найроби. Мне показалось, что его послала сама судьба. Я быстро отозвала его в сторонку, объяснила, в чем дело, и он предложил немедленно забрать Алана и Джоан. Тут уж мы не обращали внимания на возражения Алана, и вскоре он с женой отбыл вместе с Ларсеном. На всякий случай мы дали им с собой сыворотку. У меня камень с души свалился, когда они уехали. Я чувствовала, что Алан бодрится, а на самом деле ему было гораздо хуже, и он просто старался показать, что ему все нипочем, во-первых, чтобы не распускаться, во-вторых, чтобы не портить нам прогулку к Джорджу. Мы знали, что сделали для Алана все, что могли, и поэтому решили все же поехать к Джорджу. Перед выездом Ян Типпет совершил подвиг и изловил гадюку. Но он потребовал, чтобы ее оставили в живых, и мы посадили ее в картонную коробку и выпустили по дороге. Когда мы ехали, прямо перед нами из кустов вышли 3 антилопы. Это были малые куду, самые очаровательные пугливые существа, и остановились, словно позируя для фотографии. Попались нам также жирафы, буйволы и множество мелких животных. Дорога вела сквозь рощицы пальм-дум, а потом по широкой открытой равнине, и свет заходящего солнца озарял эту мирную картину. К тому времени, когда мы подъехали к лагерю Джорджа, Алан должен был уже приземлиться в Найроби.